Б. Синтетическая часть. Четвертое. Механизм удовольствия и психогенез остроумия. Теперь мы вполне можем считать достоверно известными условия, при которых возникает своеобразное удовольствие, доставляемое нам остроумием. Мы осознаем, что ощущения могут обманывать, что мы легко путаем удовольствие, доставленное содержанием мыслей, с удовольствием от остроумия как такового. А это последнее проистекает, в сущности, из двух источников — из техники и намерений. Далее нам предстоит выяснить способ, каким проистекает удовольствие, то есть отыскать и описать механизм воздействия удовольствия. Полагаю, что найти искомые объяснения при изучении тенденциозных острот гораздо легче, нежели при рассмотрении безобидных шуток, а потому начнем мы именно с первых. Удовольствие от тенденциозных острот есть следствие того, что удовлетворяется исходное намерение, которое в противном случае не получило бы удовлетворения. Совершенно очевиден и не требует дальнейших доказательств тот факт, что такое удовлетворение является источником удовольствия. Но способ, каким остроумие добивается этого удовлетворения, связан с особыми условиями, из которых возможно извлечь дальнейшее разъяснение. Здесь следует различать два случая. Более простой случай — тот, когда на пути к удовлетворению намерения стоит внешнее препятствие, и его обходят при посредстве остроты. Вспомним, например, ответ светлейшему князю на вопрос, служила ли когда-либо мать человека, которого спрашивают во дворце правителя или нет. Вспомним также слова того, кому два богатых мошенника показали свои портреты. А где спаситель? В одной ситуации намерение побуждало ответить на оскорбление оскорблением, в другой — к тому, чтобы уязвить, вместо того, чтобы дать требуемый отзыв. Противодействие оказывают сугубо внешние факторы, то есть властное положение тех лиц, кому обращены оскорбления. Но заметно, что эти исходные с ними остроты тенденциозной природы, пусть они нас удовлетворяют, не в состоянии вызвать искренний смех. Иначе обстоит дело, когда на пути к прямому осуществлению намерения стоят не внешние, а внутренние препятствия. Тогда внутреннее побуждение противоречит намерению. Это условие находит выражение, если следовать нашим примерам, в уничижительных шутках господина Н, в характере которого сильная склонность к брани подавлялась высокоразвитой эстетической культурой. Посредством остроумия внутреннее сопротивление в этом частном случае преодолевается, любые задержки упраздняются. Поэтому, как и при внешних препятствиях, становится возможным удовлетворение намерения, а подавление и возникновение психической запруды отвергаются. Механизм развития удовольствия в обоих случаях один и тот же. Пожалуй, будет полезно глубже и подробнее вникнуть в различие психологической ситуации для внешних и внутренних препятствий, так как имеются обоснованные подозрения по поводу того, что в результате упразднения внутреннего препятствия можно получить гораздо более яркое удовольствие. Но я предлагаю удовлетвориться малым и заняться прояснением следующего существенного обстоятельства. Внешние и внутренние преграды различаются только тем, что для вторых упраздняется уже существующая задержка, а для первых — некая новая задержка. Поэтому не следует чрезмерно полагаться на спекулятивные допущения, будто для создания и для поддержания психической задержки требуются психические затраты. Мы знаем, что в обоих случаях применение тенденциозной остроты целью выступает получение удовольствия, и потому можно думать, что последнее соответствует экономии прибереженных психических затрат. Итак, мы снова сталкиваемся с принципом экономии, который обсуждался при рассмотрении техники словесных шуток. Правда, ранее мы выявляли экономию в употреблении как можно меньшего числа слов или близко похожих слов. А теперь говорим об экономии в гораздо более широком значении, применительно к психическим затратам, и должны считать, что возможно приблизиться к постижению сущности остроумия через более точное определение понятия психических затрат. Некоторая неясность, которую мы не смогли рассеять при обсуждении механизма удовольствия от тенденциозных острот, кажется приемлемым наказанием за попытку выяснить более сложное раньше более простого, за обсуждение тенденциозных острот прежде безобидных шуток. Мы замечаем, что экономия затрат энергии на торможение или подавление оказывается тайным источником воздействия удовольствия от тенденциозных острот. И с этим знанием приступаем к изучению механизма удовольствия от безобидных шуток. Из соответствующих примеров безобидных шуток, для которых нет нужды опасаться вмешательства целенаправленности или содержания, мы должны сделать вывод, что технические приемы остроумия сами по себе есть источник удовольствия. Но нужно проверить, возможно ли свести это удовольствие к экономии психических затрат. В одной группе этих шуток — игра слов — техника состоит в том, что наша психическая установка направляется на созвучие вместо смысла, что звуковой образ слова подменяет собой значение, выражаемое отношением к какому-либо предмету. Можно предположить, что тем самым мы значительно облегчаем психическую деятельность, что при осознанном употреблении слов приходится сосредоточивать внимание, чтобы удержаться от этого удобного приема. При патологических состояниях мышления, когда, судя по всему, возможность сосредоточения психических затрат ограничена, и вправду выдвигаются на первый план представления о созвучии такого рода в сравнении со значением. А больные в своих речах следуют, как гласит формула, внешним вместо внутренних ассоциациям в словесных представлениях. Маленький ребенок, которому привычно трактовать слова как предметы, тоже выказывает склонность искать за тождественным или сходным текстом общий смысл. Эта склонность становится источником многих ошибок, вызывающих смех у взрослых. Если в шутках доставляет несомненное удовольствие переход от одного круга представления к другому, вспомним «Home Rulert» — переход от кухни в область политики через употребление одного и того же или сходного слова, то это удовольствие следует, конечно, свести к экономии психических затрат. Удовольствие от остроумия, вытекающее из такого короткого замыкания, оказывается тем больше, чем более чуждыми видятся оба круга представлений, связываемых тем или иным словом. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее удается сэкономить мыслительные затраты благодаря техническому приему остроумия. Укажем еще, что шутки опираются здесь на прием установления связи, которую серьезное мышление отбрасывает и который оно тщательно избегает. Несколько забегая вперед, отмечу, что тут возможно пролить свет на понимание того, когда шутка признается удачной или дурной. Если посредством многозначного слова или слегка измененного получается срезать путь от одного круга представления к другому, а также если отсутствует какая-либо значимая связь между этими кругами, тогда мы говорим о дурной шутке. В таких шутках единственная связь между кругами представлений состоит в одном слове – в изюминке шутки. К подобным шуткам относится, например, острота насчет «хом-роллард». С другой стороны, удачная шутка случается, когда подобие слов соответствует подобию значений. Скажем, «традуторе» – «традиторе». Два круга представлений объединяются внешней ассоциацией, а также неким значимым отношением, которое указывает на сущностное их сходство. Внешняя ассоциация занимает место внутренней связи, обозначает последнюю или ее проясняет. Переводчик не просто уподобляется предателю по звучанию, он действительно предатель и заслуженно считается таковым. Выявленное различие совпадает с ниже приведенным разделением на остроты и плоские шутки. Но было бы неправильно исключать примеры вроде «хом-роллард» из обсуждения вопроса о природе остроумия. Принимая во внимание своеобразное удовольствие от остроты, мы находим, что неудачные шутки на самом деле удачны, ибо все же доставляют удовольствие. Вторая группа технических приемов остроумия — унификация, созвучие, многократное употребление, изменение известных оборотов речи, отсылка к цитатам — позволяет выделить в качестве общего признака тот факт, что в каждом обнаруживается заново нечто уже известное, причем там, где ожидалось что-то новое. Эти находки доставляют удовольствие, и нетрудно, опять-таки, опознать воном удовольствие от экономии, которое надлежит сопоставить с экономией психических затрат. Общепризнано, по-видимому, что новое открытие уже известного, его опознание, приносит удовольствие. Гроус, немецкий философ и психолог, который выдвинул теорию игры как следствие недостатка приспособленности организма к внешней среде, говорит: «Опознание повсюду, где оно не слишком механизировано, как, например, при одевании, связано с чувством удовольствия. Один только признак известного легко сопровождается тихим удовольствием, которое сродни чувствам Фауста, который после жуткой встречи с потусторонним вновь вступает в свой кабинет». Если самый акт опознания возбуждает удовольствие, то можно ожидать, что человек постарается развивать эту способность ради нее самой, следовательно, экспериментировать с нею забавы ради. Действительно, Аристотель усматривал в радости от опознания основу художественного наслаждения, и следует признать, что этот принцип нельзя игнорировать, пускай он и не имеет столь важного значения, вопреки мнению Аристотеля. Гроус обсуждает далее игры, характерная черта которых состоит в повышении удовольствия от опознания, поскольку на пути к успеху воздвигаются препятствия, то есть создается психическая запруда, которая устраняется актом познания. Но эта попытка объяснения не принимает во внимание тот факт, что познание само по себе исполнено удовольствием. Гроус, ссылаясь на такие игры, фактически сводит радость от познания к радости от власти, то бишь от преодоления трудности. Мне этот последний фактор видится вторичным. Я не нахожу оснований уходить от более простого толкования, согласно которому познание само по себе, то есть из-за уменьшения психических затрат, исполнено удовольствие. Указанные же игры лишь используют механизм запруды для повышения удовольствия. Общеизвестно еще, что рифма, аллитерация, припевы и другие формы повторения созвучных слов в поэзии обращаются к тому же самому источнику удовольствия — к открытию уже известного заново. Чувство власти не играет сколько-нибудь значительной роли в этих технических приемах, которые столь похожи на многократное употребление при шутках. Учитывая тесную связь опознания и воспоминания, мы можем без опаски заявить, что существует и удовольствие от воспоминания, что сам акт воспоминания сопровождается ощущением удовольствия, имеющим сходное происхождение. Гроос, по-видимому, не отвергает это мнение, однако считает удовольствие от воспоминания производным, опять-таки, от чувства власти, в котором ищет, на мой взгляд, неправильно основу наслаждения при всех прочих играх. На новом открытии известного основано и применение другого технического приема остроумия, о котором до сих пор умалчивалось. Имеется в виду так называемая злободневность, которая для очень многих шуток служит источником удовольствия и объясняет некоторые особенности их происхождения и существования. Встречаются шутки, совершенно свободные от этого условия, и в исследовании остроумия мы вынуждены пользоваться едва ли не постоянно такими примерами. Но нельзя забывать о том, что мы, быть может, еще сильнее смеялись бы по поводу ряда других острот, чем по поводу подобных долговечных шуток, ибо сиюминутные шутки какое-то время спустя уже требуют развернутого комментария, и даже с помощью этого комментария едва ли заставляют улыбнуться. Эти шутки намекают на людей и на события, насущные когда-то, вызывавшие всеобщий интерес и питавшие любопытство. Но со временем интерес угас, соответствующее происшествие исчерпалось, и эти шутки лишились части своего воздействия в смысле удовольствия, нередко значительной части. Скажем, шутка гостеприимного хозяина по поводу пудинга, Хом Рулард, кажется теперь далеко не столь удачной, как в ту пору, когда Гомруль непрестанно обсуждался в политических статьях. Если я попытаюсь оценить достоинство этой шутки указанием на то, что всего одно слово перевело нас с изрядной экономией окольного мысленного пути из круга представлений о кулинарии в отдаленный от него круг политических воззрений, то мне придется особо отметить, что такой переход обусловлен былым оживленным интересом к теме. Другая шутка — эта девушка напоминает мне Дрейфуса, армия не верит в ее невинность — в настоящее время тоже как будто поблекла, хотя ее технические приемы не изменились. Смятение от сравнения и двоякое толкование слова «невинность» не могут искупить того факта, что в шутке содержится намек на событие, к которому относились прежде с живейшим возбуждением. А ныне это происшествие, интерес к которому иссяк. Следующая шутка тоже может служить примером злободневности. Кронпринцесса Луиза обратилась с запросом в Готски, в городе Гота, крематории, сколько стоит сожжение покойника. Ей ответили, обыкновенно 5000 марок, но с вас только 3000 марок, так как вы уже перегорели. Эта шутка сегодня побуждает заходиться в смехе, но очень скоро она утратит свою злободневность, а еще позднее совсем обесценится, несмотря на удачную игру слов, и придется объяснять, кто такая принцесса Луиза и в каком смысле она перегорела. Кронпринцесса Саксонии в 1903 году рассталась с мужем при довольно странных обстоятельствах. Примечание редактора оригинального издания. Немалое число находящихся в обращении шуток имеет определенную длительность существования, этакий срок жизни, слагающийся из периода расцвета и периода упадка и оканчивающийся полным забвением. Потребность людей извлекать удовольствие из мыслительных процессов создает все новые шутки с опорой на новые злободневные интересы. жизненная сила злободневных шуток отнюдь не принадлежит им самим. Она заимствуется посредством аллюзий у других интересов, степень насущности которых определяет судьбу таких шуток. Злободневность в качестве фактора удовольствия при всей его мимолетности дополняет собственные источники остроумия. Ее нельзя соотносить просто с новым применением уже известного. Скорее, следует говорить об особом переосмыслении известного. Оно приобретает свойства свежего, недавнего, нетронутого забвения. Кстати, при образовании сновидения тоже приходится встречаться с особым предпочтением, отдаваемым свежему материалу. Разумно предположить, что ассоциация со свежим материалом вознаграждается своеобразным удовольствием, благодаря чему облегчается создание новой шутки. Унификация, по сути, всего-навсего повторение в области связи между определенными мыслями вместо повторения материала, получила у философа Фехнера особое признание в качестве источника удовольствия, доставляемого остроумием. Фехнер говорит: «На мой взгляд, в поле нашего зрения главную роль играет принцип объединенной связи разнообразного материала. Но он нуждается в подкрепляющих побочных условиях, чтобы увеличить, благодаря своеобразному характеру, размер того удовольствия, которое способны доставить относящиеся сюда случаи». Во всех этих случаях воспроизведение одной и той же связи или одного и того же словесного материала, нового открытия уже известного или свежего, вовсе не возбраняется испытывать удовольствие от экономии психических затрат, если такая практика оказывается плодотворной для объяснения отдельных подробностей и для новых обобщений. Но мы знаем, что еще только предстоит выяснить и способ, с помощью которого осуществляется экономия, и смысл выражения «психические затраты». Третью группу психических приемов остроумия составляют преимущественно шутки по смыслу. Это ошибки мышления, смещение, бессмыслица, отображение при помощи противоположного и другие. Кажется, что приемы этой группы обособлены и не имеют ничего общего с техническими приемами открытия известного заново или замены предметных ассоциаций ассоциациями словесными. Тем не менее, здесь очень легко показать применимость теории экономии или уменьшения психических затрат. Не подлежит сомнению тот факт, что намного проще и удобнее уклоняться от избранного нами мысленного пути, чем его придерживаться. Проще нагромоздить друг на друга противоположные понятия, чем их противопоставлять. Особенно удобно принимать отбрасываемые логикой умозаключения и отвергать при сочетании слов или мыслей условия наличия в них смысла. Именно так и поступают те технические приемы остроумия, о которых идет речь. Но эта постановка вопроса вызывает удивление, поскольку такая работа остроумия все равно обеспечивает удовольствие. Ведь при всех подобных недочетах мыслительной деятельности мы вне остроумия испытываем лишь неприятное чувство отторжения. Удовольствие от бессмыслицы, как мы могли бы коротко сказать, в повседневной жизни скрыто вплоть до полного исчезновения. Чтобы доказать его наличие, нужно подробно рассмотреть два случая, в которых оно являет себя в настоящее время и будет являть впредь. Поведение ребенка при обучении и поведение взрослого в измененном состоянии рассудка. Пока ребенок овладевает запасом слов родного языка, ему доставляет очевидное удовольствие экспериментировать ради забавы с этим материалом. Он соединяет слова, не связывая сочетание звуков со смыслом, просто радуется удовольствию от ритмики или рифмы. Этого удовольствия его постепенно лишают, а в итоге остается дозволенной только осмысленная связь слов. В более позднем возрасте он все равно невольно стремится отринуть заученные ограничения в употреблении слов, искажает те различными мелкими дополнениями или меняет их форму некоторыми приемами, редупликации. Даже создает собственный язык для использования среди товарищей по играм. Сходные явления отмечаются также у некоторых душевнобольных. При любом мотиве, который побуждает ребенка затевать подобные игры, он, полагаю, в своем дальнейшем развитии предается им уже с осознанием того, что они бессмысленны, и находит удовольствие в притягательности того, что запрещено разумом. Он пользуется игрой для того, чтобы избежать гнета критического разума. Но гораздо сильнее те ограничения, которые при воспитании касаются правильного мышления и обособления истины от лжи в действительности. По этой причине бунт против принуждения к логическому мышлению и к реальности коренится глубоко и длится долго. Даже фантомы воображения следует причислять к этой бунтарской деятельности. Сила критики в позднем детстве и в период обучения, простирающейся за пределы полового созревания, в большинстве случаев настолько возрастает, что удовольствие от свободной бессмыслицы лишь в редких случаях рискует проявиться зримо. Человек не решается высказывать бессмыслицу, а характерная для мальчиков склонность к бессмысленному, нецелесообразному поведению есть прямая производная этого удовольствия от бессмыслицы. В патологических случаях легко заметить, что указанная склонность усиливается до степени, когда она опять начинает управлять речами гимназистов, как бывало в детстве. Осмотр некоторых гимназистов, страдавших неврозом, позволил мне убедиться в том, что бессознательное удовольствие от продуцируемой бессмыслицы не менее повинно в их ошибочных действиях, чем истинное незнание. Да и в университете студент не отказывается протестовать время от времени против принуждения к логическому мышлению и к реальности. Гнет этого принуждения, как он чувствует, становится все более тяжким и неограниченным. Отсюда обилие студенческих кутежей. Человек является неутомимым искателем удовольствия. Уж не помню, у какого автора нашел это удачное выражение. И ему очень тяжело отказаться от вкушенного однажды удовольствия. Веселой бессмыслицей пьяной болтовни студент пытается сберечь для себя удовольствие от свободы мышления, которое становится для него все более недоступным из-за влияния университетских наставлений. Даже позднее, когда он, уже взрослым, встречается с другими взрослыми на научных конгрессах и опять чувствует себя учеником, то дружеские посиделки после окончания заседания, карикатурно превращая новые открытия в бессмыслицы, должны вознаградить его за свежие пополнения в задержках мышления. Пьяная болтовня и дружеские посиделки доказывают самим своим существованием, что критика, вытесняющая удовольствие от бессмыслицы, стала достаточно сильной и не может быть упразднена даже временно, без вспомогательного действия, без опьянения. Изменение настроения — ценнейшее достоинство спиртного, а посему этот «яд» в кавычках нельзя огольно признавать никому не нужным. Веселое настроение, возникшее эндогенно или вызванное опьянением, ослабляет задержки и скрытую за ними критику, из-за чего становятся вновь доступными источники удовольствия, над которыми тяготел запрет. Чрезвычайно поучительно видеть, как с подъемом настроения снижаются мерки остроумия. Расположение духа подменяет собой остроумие, остроумие должно стремиться к подмене расположения духа, в котором проявляются прежде запрещенные возможности наслаждения и скрытые за ними удовольствия от бессмыслицы. С плохим умом, с большим весельем. Под влиянием спиртного взрослый человек опять превращается в ребенка, которому доставляет удовольствие свободное распоряжение течением мыслей без необходимости соблюдать логическую связь. Надеюсь, мы также доказали, что технические приемы бессмысленных шуток соответствуют источнику удовольствия. Остается только повторить, что это удовольствие проистекает от экономии психических затрат, от уменьшения гнета критики. Окидывая взором три выделенные нами группы технических приемов остроумия, мы замечаем, что первая и третья из этих групп — замена предметных ассоциаций ассоциациями словесными и употребление бессмыслицы — могут быть объединены для воссоздания былых свобод и для избавления от гнета интеллектуального воспитания. Это психическое облегчение, которое можно до некоторой степени противопоставить экономии, составляющей технику второй группы. К избавлению от уже существующих и к экономии предстоящих психических затрат сводится таким образом вся техника остроумия и вместе с тем все удовольствие, обусловленное этими техническими приемами. Впрочем, обе разновидности техники и получения удовольствия совпадают, по крайней мере, в главных чертах с разделением остроумия на словесные шутки и шутки по смыслу. Предшествующие рассуждения привели нас внезапно к истории развития или психогенезу остроумия, который теперь следует изучить пристальнее. Мы исследовали предварительные ступени остроумия, развитие которых, вплоть до тенденциозных острот, может раскрыть, полагаю, новые взаимоотношения между различными характерными признаками остроумия. Каждой шутке предшествует нечто, что можно обозначить как игру или забаву. Игра, мы будем придерживаться этого наименования, свойственно ребенку в ту пору, когда он учится употреблять слова и присоединять мысли одна к другой. Эта игра подчиняется, видимо, одному из влечений, которые вынуждают ребенка к развитию своих способностей. При этом ребенок наталкивается на воздействие удовольствия, проистекающее из повторения сходного, из открытия заново уже известного, из созвучий и так далее. Данное удовольствие следует трактовать как неожиданную экономию психических затрат. Не должно удивлять, что удовольствие поощряет ребенка к игре и побуждает его продолжать играть, не обращая внимания на значение слов и на связь предложений. Игра словами и мыслями, которая мотивируется определенным удовольствием от экономии, тем самым оказывается первой предварительной ступенью остроумия. Прекращает игру усиление того факта, который заслуживает названия критического отношения или разумности. Отныне игру забрасывают как нечто бессмысленное или прямо противоречащее здравому смыслу. Она становится невозможной из-за критического отношения к ней. При этом исключается всякое, помимо случайного, извлечение удовольствия из источников открытия заново уже известного и так далее. Разве что взрослый человек не приходит в радостное настроение, которое упраздняет критическую задержку, как у ребенка в игре. Хотя в этом случае становится возможной прежняя игра, доставляющая удовольствие. Взрослый человек не готов ждать, когда это произойдет, и не хочет отказываться от удовольствия, которое может испытать. Иными словами, он ищет способы обретения независимости от радостного настроения, а дальнейшее развитие в сторону остроумия подчинено двум устремлениям — избегать критики и подыскать замену расположению духа. Так зарождается вторая предварительная ступень остроумия — забава. Она желает продлить удовольствие от игры и тщится заставить замолчать вместе с тем голос критики, который не позволяет возникнуть чувству удовольствия. К цели ведет один единственный путь — бессмысленное сопоставление слов — или противоречащее здравому смыслу нанизывание мыслей должно все-таки иметь какой-то смысл. Все искусство работы остроумия направлено на то, чтобы найти такие слова и формулировки мыслей, при которых это условие выполняется. Все технические приемы остроумия находят себе применение в забаве, а обыденная речь не отделяет резко забаву от остроумия. Отличительный признак забавы состоит в том, что в ней смысл, ускользнувший от критики фразы, не должен быть ценным, новым или просто удачным. Допускается его выражать в таком вот виде, пусть подобные слова и фразы неупотребительны, излишни или бесполезны. В забаве на первый план выдвигается удовлетворение от произнесения того, что запрещено критикой. Простая забава — это, например, определение Шлейермахером ревности как страсти, которая ревностно ищет то, что причиняет страдания. Сюда же относится следующее восклицание профессора Кестнера, преподававшего физику в Геттингене в XVIII столетии и слывшего остряком. На вопрос о возрасте, заданный студенту по фамилии Крик, он, получив ответ, что студенту 30 лет, воскликнул: «Ах, в таком случае я имею честь лицезреть 30-летнюю войну». Фамилия студента созвучна с немецким словом «война». Историческая 30-летняя война 17-го столетия сильно затронула все европейские государства. Примечание переводчика. Великий Ракитанский, австрийский медик, основоположник Венской школы патологоанатомии, забавно ответил на вопрос о том, какие профессии избрали его 4 сына — 2 врача и 2 певца. «Двое лечат, а двое воют». Этот ответ был верен и потому не вызывал критики, но он не прибавил ничего нового к тому, что содержалось в самих словах. Несомненно, что этому ответу придали такую форму только ради удовольствия, обусловленного унификацией и созвучием обоих слов. Хочется надеяться, что теперь мы ясно видим, наконец, нашу цель. При обсуждении технических приемов остроумия нам мешало то обстоятельство, что они присущи не одному только остроумию. Однако природа остроумия как будто зависит от них, ибо устранение этих приемов путем редукции влечет за собой утрату остроумности и удовольствия от нее. Теперь-то мы понимаем, что описанные нами технические приемы остроумия, по ряду причин мы должны продолжать называть их так, суть скорее источник, из которого остроумие извлекает удовольствие. Нет ничего странного в том, что другие приемы, ведущие к той же цели, пользуются сходными источниками. Свойственная одному остроумию техника заключается в способности обеспечивать защиту доставляющих удовольствие приемов от возражений критики, которая может испортить удовольствие. Об этой способности мы мало что можем сказать в общих чертах. Работа остроумия проявляется, как уже упоминалось, в выборе того словесного материала и таких ситуаций мышления, которые позволяют былой игре словами и мыслями выдержать натиск критики. Для этой цели нужно использовать все особенности запаса слов и все сочетания мыслей ради искусного составления текста. Быть может, впоследствии еще придется охарактеризовать работу остроумия неким одним определенным качеством, но пока такой выгодный для остроумия выбор и сама его возможность остаются необъясненными. Если намерение и работа остроумия заключается в защите от критики словесных и мыслительных связей, доставляющих удовольствие, то это уже существенная особенность забав. Работа остроумия исходно заключается в том, чтобы упразднять внутренние задержки и делать легко доступными те источники удовольствия, которые стали почему-то недоступными. Мы увидим, что остроумие на протяжении своего развития отвечает этой характеристике. Мы в состоянии дать правильную оценку и фактору смысла в бессмыслице, которому классические авторы придают столь важное значение при описании остроумия и при объяснении доставляемого им удовольствия. Два твердо установленных условия остроумия — его стремление добиваться исполненной удовольствия игры и стремление оградить эту игру от критики разума — объясняются исчерпывающим образом, почему отдельная шутка, с одной точки зрения будто бы бессмысленная, с другой точки зрения считается глубокомысленной или, по крайней мере, приемлемой. Как именно шутки выполняют эти условия, уже забота остроумия. Там, где этого не происходит, шутка отвергается как нелепица. Но нам вовсе не обязательно считать удовольствие от остроумия производным от антагонизма чувств, которые проистекают из смысла и одновременно из бессмысленности шуток, будь то непосредственно или путем смятения вследствие непонимания и внезапного уяснения. Также нет необходимости вдаваться в выяснение того, каким образом удовольствие может возникать из замены оценки бессмыслицы на признание осмысленности. Психогенез остроумия научил нас тому, что удовольствие от шуток обусловлено игрой в слова или освобождением бессмыслицы, а смысл шутки призван лишь защитить это удовольствие от упразднения критикой. Этот подход уже получил объяснение при изучении забав. Теперь мы можем проследить дальнейшее развитие смешного до наивысшей точки, до тенденциозных острот. Забавы выдвигают на первый план получение нами удовольствия, но удовлетворяются тем, что способ их выражения не кажется бессмысленным или лишенным всякого содержания. Когда этот способ сам по себе содержателен и ценен, забава превращается в остроту. Мысль, которая заслужила бы наше внимание, будучи выраженной в самой простой форме, облекается в такую форму, которая сама по себе может вызвать у нас удовлетворение. Примером, который показывает различие между забавой и шуткой, является следующее отличное замечание. Так член гражданского министерства в Австрии ответил на вопрос о солидарности кабинета. «Как мы можем вносить одинаковые предложения, когда мы не выносим друг друга?» Техника тут — применение одного и того же материала с незначительным, противоположным по знаку изменением. Правильная и меткая мысль гласит, что не существует солидарности без личной симпатии. Противоположность значений «вносить-выносить» соответствует разногласию, которое содержится в мысли и его отображает. Конечно, это сочетание не должно быть непреднамеренным. Нужно постараться найти цель, лежащую в основе создания шуток. Одно наблюдение, сделанное выше в качестве предварительного, наводит нас на след. Мы отмечали, что удачная шутка производит совокупное впечатление удовольствия без того, чтобы мы немедленно различили, какая его часть проистекает из остроумной формы, а какая — из меткого содержания мысли. Мы всегда обманываемся по поводу этого развлечения. То переоцениваем качество шутки, удивляясь содержащейся в ней мысли, то, наоборот, переоцениваем важность мысли из-за удовольствия, доставляемого остроумной оболочкой. Мы не знаем, что именно доставляет нам удовольствие, по поводу чего мы смеемся. Ненадежность нашего мышления, которую надлежит признать фактом, способна раскрыть мотив к образованию шуток как таковых. Мысль ищет остроумную оболочку, ибо благодаря последней обращает на себя наше внимание. Может показаться нам более значительной и более ценной, но прежде всего потому, что эта оболочка подкупает и запутывает нашу критику. Мы склонны приписывать самой мысли ровно то, что привлекает в остроумной форме. Кроме того, мы не сильно стремимся искать неправильное в том, что доставило нам удовольствие, чтобы не испортить наслаждение от удовольствия. Если шутка вызвала у нас смех, тем самым создается неблагоприятная для критики предрасположенность, поскольку мы тогда приходим с некоторой точки зрения в настроение, в котором способны удовлетворяться игрой. А остроумие старалось всеми силами это состояние заменить. Мы уже установили, что такую шутку нужно признать безобидной или нетенденциозной, но нельзя отрицать того, что лишь забава свободна от намерений и служит единственной цели — доставлять удовольствие. Шутка же никогда не бывает непреднамеренной, даже если содержащаяся в ней мысль сама по себе случайна и выражает разве что теоретический интерес мышления. Она преследует другую цель, выпячивает мысль ради того, чтобы та не осталась незамеченной, и ограждает ее от критики. Она проявляет, опять-таки, свою первоначальную природу, противопоставляя себя задерживающей и ограничивающей силе, в данном случае критическому суждению. Это первое применение остроумия, выходящее за пределы доставления удовольствия, указывает нам дальнейший путь. Шутка отныне признается могущественным психическим фактором, способным склонять чашу весов в ту или иную сторону. Важные устремления и влечения душевной жизни применяют ее для своих целей. Первоначально лишенное намерение шутка, исходно лишь игра, устанавливает вторичную связь с намерениями, от которых на продолжительное время не может ускользнуть никакое явление душевной жизни. Мы знаем уже, чего может добиться шутка, призванная обнажить враждебное, циничное или скептическое намерение. Скабрёзная острота с намеком на сальность превращает третьего участника беседы, первоначально лишнего в сексуальной ситуации, в союзника, которого женщина должна стыдиться. А его самого шутка подкупает доставленным удовольствием. При проявлении враждебности шутка, пользуясь тем же средством, превращает первоначально беспристрастного слушателя в сообщника и создает против врага чуть ли не целую армию недругов там, где прежде был всего один противник. В первом случае она преодолевает задержки стыда и благопристойности, вознаграждая доставляемым ей удовольствием. Во втором случае она побеждает критическое суждение, которое в ином случае взяло бы верх. В третьем и четвертом случае, при проявлениях цинизма и скепсиса, она стремится поколебать уважение к институциям и истинам, в которые верил слушатель, усиливая с одной стороны приведенные доводы и применяя с другой стороны новые приемы нападения. Там, где доводы уповают на привлечение слушателя, шутка норовит упразднить критику, и нет сомнений в том, что она избирает психологически более действенный путь. При обзоре воздействия тенденциозных острот становится заметным, поскольку это легче всего увидеть, влияние шуток на того, кто их выслушивает. Правда, для понимания сущности остроумия более важным видится значение шуток в душевной жизни того, кто их создает. Или, так точнее, так единственно правильно говорить, того, кому они приходят на ум. Выше уже предлагалось изучить психические процессы остроумия, принимая во внимание распределение между двумя лицами. А теперь появился повод возобновить это намерение. Предварительно мы высказываем предположение, что психический процесс у слушателя, возбужденный шуткой, в большинстве случаев копирует психический процесс у автора шутки. Внешнему препятствию, которое должно быть преодолено у слушателя, соответствует внутренняя задержка у самого шутника. По крайней мере, у последнего существует ожидание внешнего препятствия, выступающее в качестве тормозящего представления. В отдельных случаях внутреннее препятствие, преодолеваемое тенденциозной остротой, очевидно. О шутках господина Н. можно сказать, что они не только создают для слушателей возможность проявить агрессию своей оскорбительной формой, но и делают возможным саму такую форму. Среди различных видов внутренней задержки или подавления один заслуживает нашего особого внимания как наиболее распространенный. Его обычно именуют вытеснением. О работе вытеснения известно, что оно исключает из сознания некие отдельные побуждения, наряду с производными этих побуждений. Мы увидим далее, что тенденциозная острота способна извлекать удовольствие даже из этих подверженных вытеснению источников. Если, как указывалось выше, можно свести преодоление внешних препятствий к внутренним задержкам и вытеснениям, то следует сказать, что тенденциозная острота яснее прочих ступеней развития остроумия указывает на сущность работы остроумия, которая заключается в освобождении удовольствия путем устранения задержек. Она усиливает намерения, которые выражает, оказывает им поддержку за счет подавленных побуждений или выявляет давно подавленные намерения. Правильно будет заявить, что именно таково воздействие тенденциозной остроты. Однако следует учитывать, что мы по-прежнему не понимаем, каким образом осуществляется это воздействие. Сила последнего состоит в обретении удовольствия, извлекаемого из источников игры словами, и освобождении бессмыслицы. Обсуждая впечатления, полученные от нетенденциозных острот, нельзя утверждать, что размеры полученного от них удовольствия столь велики, чтобы приписывать им силу, достаточную для упразднения укоренившихся задержек и вытеснений. На самом деле мы наблюдаем не просто воздействие силы, а комплексную ситуацию освобождения. Вместо того, чтобы излагать окольный путь, по которому я пришел к пониманию этого факта, попытаюсь передать свои соображения в кратком синтезе. Фехнер выдвинул принцип эстетической помощи или поощрения, который он излагает в следующем виде. Из совпадения противоречивых условий, при которых может быть доставлено удовольствие и которые сами по себе имеют небольшое значение, вытекает большее, зачастую гораздо большее удовольствие, чем то, которое могут вызвать отдельные условия. Это удовольствие больше, чем то, которое можно объяснить суммой единичных влияний. Совпадение такого рода позволяет достигнуть положительного результата и перешагнуть через порог удовольствия в тех случаях, где отдельные факторы слишком слабы для этого, так как только они по сравнению с другими условиями могут показать ощутимую выгоду чувства приятного. Исследование остроумия, полагаю, не предлагает обилия примеров, подтверждающих правильность этого суждения, который доказал свою справедливость для многих других эстетических творений. При изучении остроумия мы, впрочем, выявили нечто иное, близкое к этому суждению Фехнера. При совместном воздействии ряда доставляющих удовольствие факторов мы не можем точно указать, какая часть результата приходится на долю каждого из них. Зато обусловленную этим принципом помощи ситуацию можно трактовать по-разному и поставить благодаря новым условиям множество вопросов, которые заслуживают ответа. Что происходит вообще, если в одном сочетании совпадают условия удовольствия и условия недовольства? От чего зависит результат и каковы тут закономерности? Тенденциозная острота есть частный случай этих возможностей. Существует побуждение или стремление, которое хочет освободить удовольствие от определенного источника, и которое действительно его освобождает, если ничто тому не препятствует. Кроме того, имеется другое стремление, противодействующее такому развитию удовольствия. Оно, следовательно, тормозит или подавляет. Подавление, как показывает результат, должно быть несколько сильнее, чем подавляемое, которое притом вовсе не упраздняется. Теперь предположим, что возникает третье стремление, которое высвобождает удовольствие посредством того же процесса из других источников и которое воздействует, следовательно, в том же направлении, что и подавленное стремление. Каков может быть результат в данном случае? Пример поможет разобраться лучше, чем при словесной схематизации. Допустим, нам захотелось кого-то отругать. Исполнению этого желания препятствуют чувство приличия и эстетическая культура. Прорвись оно все же наружу, например, из-за аффективного состояния или из-за особого настроения, то этот прорыв намерения обругать стал бы источником недовольства собой. Итак, брань подавляется. Но допустим еще, что выпадает возможность извлечь из материала слов и мыслей, предназначенных для ругательства, удачную шутку, высвободить тем самым удовольствие из других источников, не подверженных подавлению. Это второе развитие удовольствия не могло бы осуществиться, не будь ругательство разрешено. А поскольку оно позволяется, с ним связывается новое воплощение удовольствия. Опыт тенденциозной остроты показывает, что при таких обстоятельствах подавленное намерение может получить силу из удовольствия от остроумия, чтобы преодолеть более стойкую задержку. Человек ругается, чтобы состоялась шутка. Но достигнутое чувство приятного вызывается не только за счет шутки. Оно несравненно больше, настолько больше удовольствия от остроумия, что мы должны предположить следующее. Подавляемое намерение сумело-таки пробиться наружу, почти совсем без ущерба для себя. При таком соотношении искренне всего смеются по поводу тенденциозной остроты. Быть может, мы через изучение условий смеха придем к более наглядному представлению о той помощи, которую шутка оказывает в борьбе с подавлением. Впрочем, уже ясно, что тенденциозная острота есть частный случай такой помощи. Возможность получения удовольствия дополняет собой ситуацию, в которой существует препятствие для другой возможности и которая сама по себе не может вызвать удовольствие. В результате индивидуум получает удовольствие, которое изрядно превосходит удовольствие, привнесенное дополнительной возможностью. Это последнее выступает как своего рода заманчивая премия. Посредством малой талики преподнесенного удовольствия достигается немалое наслаждение, в противном случае едва ли достижимые. Имеются основания думать, что этот принцип соответствует тому условию, которое подтвердило свою полезность для многих областей душевной жизни, расположенных далеко друг от друга. Посему будет целесообразным назвать ту часть удовольствия, которая служит для высвобождения большого объема приятных чувств, предварительным удовольствием, а сам принцип — принципом предварительного удовольствия. Мы можем теперь дать формулировку механизма воздействия тенденциозной остроты. Она выражает намерение, чтобы, пользуясь удовольствием от остроумия, как предварительным условием доставить новые удовольствия через упразднение подавлений и вытеснений. Если проследить развитие тенденциозной остроты, мы увидим, что она исходна и до самого конца остается верна своей сущности. Она начинается как игра, чтобы извлекать удовольствие из свободного применения слов и мыслей. Когда усиление разума запрещает эту игру словами как лишенную смысла, а игру мыслями как бессмысленную, она обращается к забаве, чтобы сохранить источники удовольствия и добиться нового удовольствия из высвобождения бессмыслицы. Будучи шуткой, еще лишенной направленности, она оказывает поддержку мыслям, повышает их сопротивление нападкам критического суждения, и принцип смешивания источников удовольствия выгоден для такой шутки. Наконец, она подхватывает сильные намерения, которые борются с подавлением, чтобы упразднить внутренние задержки согласно принципу предварительного удовольствия. Разум, критическое суждение, подавление — вот те силы, с которыми по очереди борется шутка. Она стойко блюдет первоначальные словесные источники удовольствия и со ступени забавы открывает новые источники удовольствия через упразднение задержек. Удовольствие, которое она доставляет, будь то удовольствие от игры или от упразднения, мы можем считать производным от экономии психических затрат в том случае, если такое толкование не противоречит сущности удовольствия и оказывается плодотворным для иных рассуждений. Краткого дополнительного обсуждения заслуживают те бессмысленные шутки, которым не было уделено достаточного внимания в тексте. При том значении, которое наше изложение придает фактору смысла в бессмыслице, может возникнуть искушение рассматривать каждую шутку как бессмысленную. Но это не обязательно так. Ибо одна только игра мыслями неизбежно ведет к бессмыслице. Другой источник удовольствия от остроумия, игра словами, тоже производит порой это впечатление, но не вызывает закономерно связанной с ним критики. Двоякий корень удовольствия от остроумия при игре слов и игре мыслями, соответствующий важнейшему подразделению на шутки по смыслу и словесные шутки, в значительной мере затрудняет краткую формулировку общих положений об остроумии. Игра словами доставляет очевидное удовольствие из-за вышеперечисленных особенностей, опознания и так далее. Поэтому она слабо подвержена подавлению. Игра мыслями не может мотивироваться таким удовольствием. Она подвержена чрезвычайно сильному подавлению, и удовольствие, которое она может доставить, является удовольствием от упразднения задержки. То есть можно сказать, что ядром удовольствия является первоначальное удовольствие от игры, а оболочкой — удовольствие от упразднения. Мы, разумеется, не считаем, будто удовольствие от бессмысленной шутки состоит в том, что нам удалось, вопреки подавлению, освободить бессмыслицу. А игра словами, заметим сразу, доставила неподдельное удовольствие. Бессмыслица, принадлежащая к разряду шуток по смыслу, приобретает еще функцию привлечения нашего внимания путем смущения чувств. Она служит средством усиления воздействия шутки, но лишь в том случае, когда бросается в глаза. Чаще смущение предшествует на некоторое время пониманию. Бессмыслицу в шутке возможно применить для отображения содержащегося в мыслях суждения, как показано выше на некоторых примерах. Но и это назначение бессмыслицы не является первичным в шутке.